Теперь перехожу к причине, тоже главной, заставляющей меня писать эту летопись. Из всего этого видно, мне, по крайней мере, ясно и несомненно, что Тургенев удалился отсюда по мелким, эгоистическим и неблаговидным причинам, а он, конечно, приводит другие. Он надевает львиную шкуру, рисуется недовольным Россией, добровольным переселенцем. У него где-то в печати есть фраза: «Увидев, что у нас, то есть в России, делается, я бросился головой или с головой в немецкий океан». Что-то в этом роде. То есть в океан западной науки, свобода мысли и свобода действия, в мир искусства, идей, здравых, гуманных начал, бежал от мрака, гнета и узкости наших убеждений, чувств, понятий, чтобы жить и действовать во имя человечества, и так далее, и так далее. Словом, вслед Герцену с Огаревым и других жаждущих свободы, искренних эмигрантов, космополитов, все это вздор, ложь. Он бросился в немецкий океан совсем не от того, что ему тошно стало в России. А во Франции ему живется привольно, в кругу лиц, которые его не могут, как иностранца, узнать вполне. И он прячет свои потаенные стороны от них, как прячет их от нас за границу. Космополиты говорят или думают так: мы не признаем узких начал национальности, патриотизма, мы признаем человечество и работаем во имя его блага, а не той или другой нации. Вы, русские, сидите там с своим православием, самодержавием и народностью, и досидитесь до того, под гнетом этих трех начал, что вас со всех сторон, как море, окружат и потопят просветившиеся, свободные, развившиеся люди, все соединенное человечество, без всяких ярлыков наций, религий, правлений. Вон уже, говорят они, Япония просвещается, Китай шевелится, с Запада грозят новые идеи, пушки и колоссальные капиталы. Англия и Америка подают всем пример народной самодеятельности и самоуправления и распространят этот пример по всем частям света. А вы еще все в детстве, все спрашиваетесь папеньки да маменьки. Нужды нет, что никакая самая крупная наседка не может спрятать под крылья и пары годовалых цыплят. А вы все сидите под крыльями, хотя ноги и руки лезут вон, но вы прячете голову. А тут где? Англосаксонские расы, англичан, американцев, немцев, да живой подвижной дух и ум французов обойдут и преобразят весь мир, вольный мир, вольных, всемогущих людей, целое человечество, и задавят вас. А вы еще не смеете даже думать и говорить вслух, не двигаться свободно. В вас подавлен ум, дух, мысль, воля. Нет у вас ни науки, ни искусства, ни свободного даже ремесла нет. Стало быть, самодеятельности, все ваши хваленые народные силы и способности пропадают даром, подавленные угодничеством, произволом, страхом, детской болезнью. И доселе за вас и для вас делают иностранцы, учат, лечат вас, снабжают всяким и духовным, и материальным добром. Вы бедны, жалки, бессильны, вы младенцы и рабы. Мы уйдем от вас и будем жить с человечеством и для человечества. Вот вкратце, сжато, космополитическая точка зрения. Не знаю, есть ли в этой широкой мечте о будущем, когда все народы сольются в одну семью, и не будет ни национальности, ни патриотизма, а только одна братская общая любовь к ближнему. Есть ли в ней какая-нибудь доля справедливости? Не мне, узкому патриоту, судить о том. Но зато тут есть огромный софизм. Никто и ни в какой нации не может взять на себя применение этой идеи к делу. Хотя бы даже у этой идеи и была видна в перспективе такая будущность. Так точно, как никакой солдат с каким-нибудь своим особенным ультрафилософским и свободным взглядом на войну не может перебежать из своих рядов к неприятелю, не обесчестив себя. Гражданин нации, кто бы он ни был, есть не что иное, как ее единица, солдат в рядах, и один за целую, развитую нацию отвечать и решать не может.